«Понятно!» – проворчал молния и покорно унес маленький топорик на место. Предстоял нелегкий месяц. Впрочем, он сам хотел этого. «Но зачем мне рубить деревья? Я ведь просил не об этом, Валдис». «Первый урок, парень. Махая топором, ты закаляешь запястье. А усталость позволит нам избавиться от ненужного влияния разума. Если ты и вправду раньше владел каким-нибудь банальным танцем, на вроде карате или самбо, ты гораздо быстрее все вспомнишь, если твое тело получит возможность действовать без жесткого контроля сознания». Он развел руками. «Извини, но за 2 месяца с нихуя я тебя ничему путем научить не смогу. Нужно вспомнить все, что ты знал раньше. Да хотя бы самый базис. А там посмотрим. Физические нагрузки хорошо помогают в таких случаях. Так что, брат, не скучай, вкалывай». И он вкалывал, нарубил деревьев попрямее, очистил от веток, разрубил их на требуемую длину. Будущие колья заострил, собственноручно отнес к домику, раскопал первую яму и начал вбивать первое бревно частокола. Рядом постоянно крутились псы. Им было очень интересно. Они не могли понять, чем занимается их друг и хозяин. Пару раз они пытались помочь таскать бревна. Одно поменьше даже утащили, да только неизвестно. «Стрелок! То есть, молния, бросай работу!» – махнул рукой Валам. «Обед, блин!» Они сели подле кучи натасканных сталкером молнии тяжелых колен, прямо возле расстеленного на земле и уже накрытого с ней плаща. Валдис налил себе водки, выпил, потер виски ладонями. «Слушай, братан, я так понимаю, ты мне чего-то о себе хочешь рассказать. А почему ты так решил?» – с искренним любопытством спросил Стал. «Какого хрена?» – взвился вдруг бандит. «Ты уже 8 часов в одиночку ворочаешь бревна, и я даже капли пота на твоей чертовой шкуре не увидел». «Ну что ж тут такого необычного?» – невинно рёк мол. «Я ведь сталкер, а сталкеры – народ крепкий. Я, к тому же, еще и один из самых крепких физических. Только и всего». «Не гони фуфло, брат. Тут как-то попросил меня один пособить в тренировке. С год назад. Здоровый, что твой псевдогигант. Хм. Мы его даже как-то чуть не убили. Он из леса выходит. А мы за стволы с псевдогигантом перепутали. Так здоров мужик был. Так он у меня землянку строил. На 4-м часу с него не то что пот. Он уже на ногах не стоял. Трёсся, как нарк, без утренней дозы. А ты и не вспотел даже». Тяжело вздохнув, молния встал на ноги. Поискал глазами подходящее дерево. И не слишком толстое, но и не слишком тонкое. Мягко, покошачьи шагая, подошел. Тело сработало автоматически. Шаг вперед, присед в стойку и, не останавливая плавного движения и используя энергию этого движения, резкое вращение корпуса с одновременным ударом локтя вперед. От плеча. Дерево треснуло и упало. Его срезало не хуже, чем лазером. Сталкер вернулся на место, морщась. Удар был нанесен неверно. Плечо ломило от боли. При каждом неосторожном движении... Конечно, уже через несколько минут боль пройдет, но вот прямо сейчас правая рука не может заблокировать даже пощечину, нанесенную ребенку. Хм, Валдис хмуро смотрел на сталкера, на дерево. Неплохо, но ты в шаговом движении слишком рано начинаешь вращение. Локоть не успеваешь поднять на нужную высоту. Тут ведь чуть ниже и все, тело уже не сможет удержать отдачу. И, слушай, это дерево я и сам... таким вот ударом подрубить могу. Но я так понимаю, ты специально выбрал соломинку вместо серьезной щепки, иначе сломал бы плечо, а не только ушибся. Я правильно понял? Да. Я гораздо сильнее обычного человека. Пожал плечами сталкер. Неважно, как это случилось, но теперь те немногие удары, что вспоминаются, каждый из них грозит мне серьезной травмой, как минимум. Хм. Валдис долго молчал. Он старался в основном выбросить из головы мысли о нечеловеческой силе, сидевшего перед ним, и думать о деле, за которое ему обещали немалое вознаграждение. Где-то на 5-й минуте его осенил. «Мать твою, сила! Ну, иди твою налево! Точно! Смотри, мужик, вот такая херь с тобой приключилась. Когда-то ты много времени провел, изучая какое-то единоборство или несколько, одно за другим, как и я. И вот в зоне ты почему-то стал очень силен физически. Но тело твое тренировалось при другой силе. Видишь ли, что у тела, что у мозга своя память. и твое тело действует точно по памяти. А само по себе-то оно стало сильнее. Значит, мне нужно просто научиться соизмерять силу удара? Ня, весело улыбнулся. Тебе придется всему учиться заново. Электрик преследовал химеру, которая преследовала двух людей. И интересно, что злобный зверь зоны, наверное, и не подозревал, за кем охотится. Химера шла по следу добычи, но не знала, что добыча слишком опасна, чтобы стать таковой. Особенно тот со шрамом через пол лица. Он умел чувствовать аномалии. У парня было звериное чутье. Химера прекратила движение. Сталкер не снизил скорости. Что ж, животное почуяло преследователя и решило устроить засаду. Глупо с ее стороны. Он не тот зверь, на которого стоит охотиться. Электрик улыбнулся. И благодаря Валдису, он сейчас без оружия мог разобрать химеру одиночку на части. Причем без особых усилий. Минул месяц. Необычно жаркий летний месяц, полный утомительных тренировок. А Валвис таки заставил его пропотеть. И не только. В иные дни сталкер к вечеру буквально падал с ног от усталости. Бандит добился таких результатов, просто скорректировав нагрузки. Раз сталкер сильнее обычного человека, значит нагрузки будут такими, от которых обычный человек тихо, мирно скончается в результате сердечного приступа. Утро начиналось с легких упражнений. Он показывал сталкеру каты. Тот выполнял их, и по ходу оба выясняли, что молнии, они уже известны. Заучивать движение не требовалось. После кат отрабатывались некоторые удары по воздуху. Затем они шли к ручью за домиком, и молния начинал таскать лежавший там огромный замшелый валун. К домику и обратно, на вытянутых руках. Худое, среднее мускулистое, жилистое тело обросло выпуклыми мышцами. Кожа задубела. Молния за эти дни стал сильнее в полтора раза. После любимого камня начиналось новое повторение кат, ударов, потом легкий перекус и прыжки, в длину, высоту, сальто, все, что изобретала нездоровая фантазия Валдис. После удары по твердым предметам, чаще по деревьям, тем, что росли у ручья. В итоге, к концу месяца, у ручья рос один кустарник. Все время тренировок псы неоспутно кружили вокруг них, уничтожая тех мутантов, что могли уничтожить сами, и предупреждали о тех, с которыми справиться не могли. Так шли недели. В процессе Валдис узнал, что кровь сталкера немного необычна, некоторыми своими свойствами. Вот что он сказал по этому поводу, пожав плечами. «Ты, брат, не переживай!» Молния угрюмо смотрел на бандита, готовый в случае чего покончить с ним. Понимая, как противно ему будет сделать это, он привязался к Валдису. Не знаю, на землю с голого торса сталкера из глубокой царапины капала светлая алым кровь. Вот у босса в ушах волосы растут, а у меня, знаешь ли, с детства на ноге один ноготь не растет. Прикинь, не растет и пиздец. А у тебя вот кровь алым светится. Кстати, удобно очень. Ночью. Никогда не думал. Ну, а теперь хорош сочковать. Бери этот гребаный валун и тащи его обратно к ручью. И не надо отмазов про то, что ты устал. Улыбаясь, молния потащил валун в указанную сторону. Псы за спиной Валдиса бесшумно растворились в лесу. Парень даже не подозревал, как близок был к смерти. Примерно на третьей неделе двум сталкерам посчастливилось познакомиться с местной флорой, пережившей воздействие таинственного излучения зоны. Случилось это после выброса, прошедшего ночью. Когда, как всегда, на утро пришел Валдис. Оставаться ночевать в домике в компании псов и молнии он почему-то наотрез отказался, сославшись на страшную аллергию на собачью шерсть. Сталкер вежливо намекнул, что Кут с Рутом не совсем собаки. Кут тогда в подтверждение его слов пару раз гавкнул, но почему-то им не удалось убедить Валдис. Молния вышел на улицу. Как обычно, Валдис стоял во дворике, заранее положив на землю все свое оружие, кроме автомата, его держал на вытянутой в сторону руке. Как обычно, псы счастливо повалили его на землю, выдернули из рук автомат, осмотрели внимательно, обиженно взвизгнув, вернулись к хозяину. Невоспитанный бандит лишил их любимого развлечения. Нечего было срывать с него и раскидывать по дворик. Только Кут немного задержался и впервые за все время знакомства лизнул Валдиса в лесу. «Ёпс! Как я это ненавижу!» — сказал он, поднимаясь, и тут же закашлялся. Слюна Кута пахла отнюдь не фиалками. Валдис кивком указал на пса. «Кажется, мы с ним подружились». «Это Рут», — улыбнулся ему сталкер и показал на второго пса. «Тебя лизнул кот». «Черт! Похоже один на другого. Прям близнецы». «Нет, что ты. Рут больше и мощнее. Кроме того, у него, видишь, уши какие. У кота расположение немного иначе. И хвост». «Ну да, конечно». Валдис кивнул согласен. Он в упор не замечал указанных различий. «Давай что ли попрыгаем? Покажу кое-что новое». И показал. Очень быстро, без пояснений. Резкие удары, плавные движения, иногда ускорявшиеся до плохо видимых глазом. Прыжки с сериями различных ударов. Падения и мгновенные прыжки при них. Из, казалось бы, невозможных положений. Молния начал повторять. До того, как закончил показывать Валдис. Он вдруг понял, что знает, как именно закончится эта сложная серия движений. Знал, как и что делать. Хм, Валдис сидел на крыльце, смотрел, как сталкер замер в боевой стойке и плавно вышел из него. «Молния, ты в курсе, что ты сейчас изобразил? Причем без серьезных ошибок?» Сталкер пожал плечами, если бы он знал. «Не знаю, кем ты был до зоны, но явно непростым смертным. Я вообще думал, этой техники уже нет. Тот, кто учил меня, я считал, что я был последним живым учеником. И что других учителей больше нет. Впрочем, он никогда не говорил, где сам научился. Знаешь, если вспомнишь, кто ты и откуда, корешок, не вздумай мне рассказать. Не хочу знать. Ладно, пойдем. Я уже вижу по твоим глазам. Тебе просто не терпится потаскать тот замечательный валун». Сталкер тоскливым стоном подтвердил, что да, не терпится. Они вышли к ручью, и именно тогда молния ощутил нечто странное. Будто вокруг ручья что-то изменилось. Неправильной угрозы он не ощутил. Просто что-то стало не так. «Хватай его!» – кивнул бандит на камень, после чего обозрел местность любопытным взглядом. Некогда симпатичное местечко, ручеек, множество деревьев по его бокам, теперь походило на место экологической катастрофы. Разломанные деревья, переплетенные ветки. «Знаешь, парень, а тут как ураган настоящий прошел. Вот помню, в Москве ураган». Он не договорил, упал лицом вперед и вскрикнув, схватился руками за расквашенный нос. Нечто сильно дернуло, и бандит исчез в лесу. Валун полетел в сторону, молния широкими прыжками двинулся на звук. Нечто быстро тащило громко матерящегося и орущее тело бандита по земле. Псы бежали по обе стороны от сталкера. Им еще предстояло выслушать обличительную речь за бездарно прозеванную опасность и непростительное лоботрясничество. Догнать стремительно исчезающее в лесу орущего на разные голоса бандита удалось через пару минут. Он застрял между двух близко стоящих деревьев и теперь только хрипел, двумя руками держась за эти деревья. Нечто продолжало тянуть его с неимоверной силой. Молния подскочил к нему и, быстро оглядев растянутого в сторону бандита, обнаружил, что обе его ноги охвачены толстой могло сойти за лиану. Но цвет эта штука имела грязно-коричневый. И маленькие листочки по всей своей длине. Данная прелюбопытная хреновина исчезала где-то в лесу. И сейчас судорожно дергалась, пыталась протащить Валдиса через деревья. Молния схватил нож и сильным рубящим ударом перерубил. В общем, перерубить очень хотелось, но не вышло. Лиана корневой внешности получила неглубокий порез, брызнула зеленым соком и дернулась такой силой, что Валдис вместо крика издал тихий тонкий писк. Что-то громко хрустнуло. Сталкер взялся за нож покрепче и со всей возможной скоростью начал наносить рубящие удары по подозрительному растительному отростку. Отросток дергался все сильнее и никак не желал перерубиться. Наконец он дернулся с такой силой, что оторвался по месту разруба. Брызгая соком, обрубленная лиана пропала в подлеске. «Рут! Кут! Что это значит?» – возмущенно воскликнул сталкер. Морды псов выглядывали из кустов и на почтительном удалении от места схватки. Оба заскулили и легли на землю, старательно делая вид, что только что прибежали и так запыхались, что даже стоять не могли. «Испугались, да?» Рут вскочил и грозно зарычал на весь лес. Кут не менее грозно оскалил зубы и низко рыча посмотрел туда, где исчезла лиана. Оба демонстрировали полное бесстрашие и готовность вступить в битву с тем зверем, которого они нисколечко не боялись. Просто немного опоздали к сражению. Вот и все. Молния поднял извивающийся обрубок лианы и бросил его псам под ноги. Оба тут же истошно завизжали и скрылись в листве. Он слышал, как они стремглав кинулись прочь и остановились только на приличном удалении от обрубка. Это плохо. Валдис! Валдис! Ты как, живой? Ух! Простонал бандит, поднимаясь. Он пошатывался и прихрамывал на обе ноги. Бля, что это было? Не знаю. Какой-то корень. Только очень живой, знаешь ли. У, сука! Бандит тряхнул головой и вытащил пистолет. Завалю, падлу! Не спеши, молния указал на обрубок живого растения. Очень крепкая оболочка. Сомневаюсь, что ее возьмет пистолетная пуля. Если ты хочешь разобраться, давай вернемся, возьмем оружие, и тогда уже... Ее кут с рутом боятся. А черт! Ладно, идем. Я гранат возьму еще. У меня в рюкзаке есть. Псы боятся. Да, на ходу говорил сталкер. Довелось мне как-то с контролером нос к носу столкнуться. Так вот его они не боялись, ни капли. Кинулись, как на смертельного врага. Ни капли страха. А сейчас даже помогать мне не стали. Перепугались насмерть. Думаешь, лучше оставить эту скотину? Валдис указал в сторону леса. Может, ты и прав. Знаешь, у нас в этом районе как-то браток один пропал. Автомат только нашли. Думали, мутант какой сожрал. Или на лыжи встал паря. Хм, надо сказать боссу. Они не пошли войной на странное существо в тот день. А утром Валдис прибыл не один. В этот раз псы не бросились к Валдису, чтобы привычно свалить его на землю. Кут еще взял за правило пару раз лизнуть Валдиса в лицо. Оба зверя застыли, но не рычали, просто подозрительно осматривали спутника Валдиса. Они его знали. И знали, что он тоже принадлежит к числу друзей хозяина. Только если Валдису они теперь даже радовались, к его спутнику они относились по-прежнему подозрительно. «Здорово, парень!» – Бабай сказал. «Мы к тебе по делу!» «Ага, братан, сегодня у меня выходной!» – кивнул Валдис. «Мы к тебе вот еще зачем!» «Стрелок! То есть, молния! Мы на охоту собрались! Пойдешь с нами?» Старый бандит указал рукой в лес. «Пацаны там уже во всеоружии! Познакомишься, себя покажешь! Да и зверюгу эту на фарш заколбаси! А то ведь еще кого так сожрет, скотина эта! Надо бы этой твари немного рога пообломать!» Только ты песиков своих не бери, если пойдешь. Пацаны не поймут, а если поймут, то неправильно. С радостью приму ваше приглашение. Без особой радости ответил сталкер. Охотиться на неизвестное существо, способное вытягивать такие щупальца, ему совершенно не хотелось. Он заранее знал, что эта охота для него вполне может кончиться плачевно. К счастью, в этот раз не ошибся. Другое дело, мерзкое чувство, оставшееся от этой охоты, сопровождавшее еще очень долго. Всех, кто в ней участвовал. Псов удалось убедить остаться охранять рюкзак молнии. На удивление легко. Они, похоже, понимали, куда он собрался. Это тоже беспокоило его. Какой должна быть тварь, чтобы нагнать страху на двух черных псов? Они дошли до места, где Валди застрял в деревьях. Их уже ждали. 10 до зубов вооруженных человек. Растянулись цепью и ждали. Кто-то курил. Все были на удивление спокойны и как один имели такой знакомый волчий взгляд. Не хватало только серых пушистых шкур волчьих для полного сходства с серым бандитом, лесов за кордоном. «Босс, пацаны что-то задерживают. Это тот самый, что петухов из долга положил?» – спросил один с шикарным шрамом от лба до подбородка. Глаз на пути шрама отсутствовал. «Ага, циклоп, знакомься. Стрелок. То есть теперь он предпочитает представляться как молния», – представил его бандит и крикнул. «Братва, сюда подтягивайтесь, говорить будем. Жила, как там с аномалиями?» «Нормально, босс», – откликнулся один из подтягивающих, очень худой и очень жилистый. «По курсу ни одной. Там у дуба химера блатовала. Мы ей башку отстрелили. А так чисто. Чего дальше, не знаю. Проводники пока не вернулись». «Да брось, Жила, ты сам из проводников, да и я такой же. Как считаешь, есть там аномалии, чуешь чего?» «Да, босс», — Жила сморщил худое лицо. «Не знаю, кажется, там что-то такое есть». «Ну, значит, я прав. Будем ждать, пока серый и зомби вернутся». Нищий хохотнул, увидев недоуменное на лице сталкера. «Зомби? Это из наших. Он просто, ну, зомби, блин, натуральный. Увидишь, в общем. Братва, это стрелок. Только теперь его зовут Молния. Прошу уважать. Пацан нормальный. Я за него отвечаю. Опа! Здорово, братан! Потянулся мускулистый парень, протянул руки. Сталкер пожалуй. Я нож. Уважаю тебя, парень. Крыс этих стрёмных положить – дело хорошее. И трудное – писец. Молния – это, бля, верно, очень. Отряд долго положить, в натуре молнии быть надо. Они ведь хоть и козлы, а воюют, будь здоров. Нож, отойдите, да? Руку пожать человеку дай, да? Парень отошел, и руку ему протянул интересный человек с огромным носом. Брат, Вахая, уважаю тебя, да? Вслед за Вахой все присутствующие за руку поздоровались с молнией. Все выражали восхищение и заверяли, что он теперь им всем кореш. Даже здоровяк Халява светился радостью от встречи. Впрочем, учитывая сумму, выданную ему в качестве извинений, неудивительна радость этого бандита, да и сам поступок молнии с деньгами ему понравился. «Кстати, молния, ты первый, кто сумел меня вот так запросто вырубить!» Халява ощерил большие желтые зубы и добавил, отходя в сторону. «И первый, кого я после этого не убил! Удачной охоты, братан!» «Все, пацаны, по местам!» Приказал нищий, и его люди, кучковавшиеся рядом с героем воин против долга, быстро заняли прежние позиции, раздались выстрелы. «Слепой пес!» — громко крикнул дальний в цепи бандит. «Крышка ему! Нормально все!» Над лесом повисла тишина. Цепь замерла в ожидании приказа. Центром ее получился нищий, циклоп, Валвис и молния. Циклоп стоял во весь рост, подняв готовый к бою М-16, штурмовой вариант. Он контролировал лес впереди. Валди, став спиной к дереву, смотрел назад. Молния и нищий, упав на одно колено, смотрели один вперед, другой в бок под углом. Все ожидали возвращения проводников, а точнее разведчиков. Большая часть людей бандита могли без опаски передвигаться в зоне, хоть в одиночку, хоть в паре. Технически они все были проводниками, но только двое, ушедшие в лес, умели буквально кожей чувствовать аномальные зоны пространства. Долго ждать не пришлось. Появились разведчики, кстати, эффектные. Серый быстро приближался и мелькал среди деревьев на вроде бесплотной тени. «Видал?» — гордо сказал нищий, повернувшись к сталкеру. «Мы его еще плохо знали, когда за химеру приняли. Едва не кончили, парни. Полезный человек, скажу тебе». «Он прекрасно двигается», — ни капли не солгав, ответил молния. Парень и вправду двигался исключительно. Он, к примеру, услышал его только за несколько секунд до того, как увидел. Обычно люди шумели гораздо больше. Нищего в лесу тоже было трудно услышать, но все же не слишком. Серый, пожалуй, смог бы подобраться к нему самому, на расстоянии броска ножа, бесшумно. Нищий нет. Почти сразу появился второй. Его сталкер услышал еще минуту назад. Мощная фигура в явно маленькой ему кожаной куртке размерно двигался к ним. Руки раскачивались мерно, будто у робота. Ноги шагали точно так же. Чистый робот. Широкое лицо, абсолютно замороженное, пустые ярко-голубые глаза. Плюс распиравшее тело мышцы и автомат в левой руке, удерживаемый посередине одной ладони. Молния был поражен видом этого человека. Кличку свою он получил совсем не зря. Настоящий зомби. Еще больше он поразился, узрев автомат в его руке, когда парень подошел ближе. Из-за размеров тела оружие выглядело много меньше, чем было в действительности. Он без усилий удерживал пальцами одной руки ручной пулемет на основе автомата Калашникова, причем не привычную версию, а какая-то утяжеленная модификация. «А это зомби!» – прокомментировал Миша. «Выглядит, закачаешься, ага. Ты еще не слышал, как он говорит. До сих пор не совсем уверен, что он человек. Ха-ха-ха!» «Босс!» – достигший их серый, на миг замолчал, разглядев новое лицо в коллективе, кивнул ему. Видать, уже слышал, что герой, избавивший мир от 8 долговцев, присоединится к охоте. И продолжал доклад. «В общем, прямо по курсу пещера, в глиняном откосе. Крепкая, но внутрь заходить не стали. Клиент там, видели эти его щупальца. Кабана утащил. Хрень жуткая, босс. Аномалии 3, мы их отметили колышками. Но это не советую тянуться такой длинной цепью. Мы вроде все осмотрели, но сам знаешь, береженого Бог бережет. «Зомби я!» — сказал гигант, подойдя вслед за серым и протянув огромного пищу стал. «Ты стрелок? Я слышать. Знать, стрелок ты!» «Я, но теперь я называюсь Молнией», — ответил Молния, пожимая ладонь парня. Его собственное в этой ладони мгновенно утонуло. При неровном свете звезд неподвижного зомби вполне можно было бы принять за кусок скалы, каким здоровым был этот человек. «Молния!» — кивнул парень. Медленно так кивнул, будто шея активно сопротивлялась желанию хозяина наклонить голову вниз. «Зомби знать теперь! Ты — молния!» «Как ты, парень?» — хлопнув по могучему плечу, спросил нищий. Для этого нехитрого движения ему пришлось сильно вытянуть руку вверх. «Нормально сходил?» «Сходил!» Голова парня медленно повернулась. Пустые глаза смотрели сквозь бандита. Казалось неузнаваемо. «Пещера! Страшно! Не надо ходить! Я есть хочу!» «Он не очень многословен, молния, но в бою что надо, еще увидишь!» — прокомментировал циклоп, а Валдис, не поворачивая головы, добавил. «Он вечно у нас жрать хочет. Да, зомби, жрать хочешь?» «Хочу!» — тут же ответил здоровяк. «Валдис, дать зомби кушать!» «Потом, брат, вот ту падлу в пещере завалим и поедим!» Нищий пронзительно свистнул. Цепь двинулась быстро, сужая свою длину. «Валдис, бля, особое приглашение надо. Вставай, топаем. Смотри по сторонам. Есть, босс!» Валдис легко подскочил на ноги. «Босс, я гранат взял. Покидаем в пещеру?» «Я сам набрал нехило. Да и пацаны тоже. Конечно, закидаем сначала. Потом...» «Можно попросить об одолжении?» — спросил Молния, прежде чем они двинулись за цепью. Бандит кивнул. «Могу я войти внутрь, прежде чем вы бросите гранат?» «Пошли! Серый, зомби за нами!» «Нет, Молния, твоей просьбы выполнить не могу. А сейчас заткнись и вперед, а то пацаны без нас все сделают». Маленькая армия двинулась по разведанной дорожке. Молния шел в самом центре и не уставал удивляться тому, как сложно действует банда. Конечно, не элитный спецотряд, но близко, очень близко. Впрочем, если учитывать, что все присутствующие люди, выжившие здесь, повидавшие смерти десятков тех, кто выжить не смог, поразительно. Да, но неудивительно. Естественный отбор. Слабые и неумелые давно мертвы. Те, кто остались, достаточно сильны, чтобы выжить и процветать во враждебной среде. А аномалий было не три, четыре. И одна была как раз там, где пошел бы край цепи. Не выскажи свои опасения, Серый. Сталкер не стал говорить об этом, раз уж все обошлось. В пещере вышли через полчаса, двигались не спеша, поглядывая по сторонам. Смотрели также и под ноги. Никто не желал быть пойманными. Ряны, по примеру Валдиса. Так что добрались без эксцессов. Встали в каре вокруг темного зева пещеры, на некотором удалении. Пещера в глиняном откосе широкая, видимо промытая сточными водами. В течение многих десятилетий или грунтовыми, много сотен лет назад, когда-то обвалившаяся и оставшаяся открытой. Вполне могло быть руслом древней подземной реки, землетрясение и вот готова пещера. Кто знает, от пещеры несло устойчивым запахом смерти. Конечно, ничем особым не пахло, но смерть пахнет не так, как все остальное. Ее запах нельзя унюхать носом, но ее можно почувствовать. И почувствовали буквально все, кроме, кажется, зомби. Он просто смотрел прямо, тем же манером удерживая свой пулемет. «Босс, она обвалится, если гранатами закидаем», — подал голос Жил. «Откопается ведь эта пара, а нам потом сюда, без экскаватора, не сунуться». «Да? Босс лучшее знает. Понял, нет?» «Ваха, мать твою, не лучшее, а лучше. Ваха, я не пойму, ты чего, не русский, что ли?» По цепи прошел смешок, несколько разрядивший обстановку. Зато Ваха мигом покраснел до ушей. Он забросил автомат на спину и наполовину вытащил длинный нож. «Вах, Жиля, иди сюда, шутник, я тебя резать буду. Не бойся, я тебя не больно зарежу». «Эй, я не понял, бля, базар закончили?» — возмутился нищий. «Вы нах еще тут друг друга зарежьте. Я что, один буду с этой тварью воевать?» «Молния!» — крикнул один из бандитов, кажется, нож. «Покажи мастер-класс. Завали мутанта в одиночку. Сможешь?» «Нож? Ты у меня сейчас сам туда один полезешь. — ряпнул нищий. — Держи эту канаву под прицелом. Циклоп, серый, зомби, пойдете. — Простите мне мою наглость, но могу ли я вновь предложить свои услуги? — поинтересовался вежливый сталкер, не без оснований полагая, что если у него есть шанс, войдя туда, не погибнуть, так это только у него. — Ребята, меня прикроют, я впереди. — А, черт! Давай, пацаны! Ну, бля, смотрите, кто там сдохнет, лично кишки выпущу! Циклоп и серый рассмеялись. Молния улыбнулся. Зомби не отреагировал никак. «Братва! Братай зажигалки! Молния идет первым! Циклоп, серый, зомби, за ним!» «Вах!» — вырос перед носом практически бордовый вах. «Я тоже иду, да?» «Эй, брат, осади!» — сказал Мич. «И так уже четверо, хватит!» «А обижусь, да? Я что, стреляю плохо, да? Я что, на Химера заходил, а? Я зомби вот так душил!» Он тут же показал руками, как душил зомби, скаля при этом зуб, ничуть не хуже, чем сами зомби. «Я их голыми руками рвал, как тряка! Я вообще один, сейчас пойду в пещеру, всех там зарежу!» «Ладно, хрен с тобой, иди! Прикрываешь молнию с остальными!» — отмахнулся нищий. «Вах, молния, вах, джигит хороший! Его спина, мой спина!» И Ваха тут же повернулся к пещере, кровожадно целясь из автомата в ее темный зев. Хотя не с одним кинжалом пошел, и на том спасибо. «Бросай!» После тяжкого вздоха скомандовал бандит. Внутрь полетели осветительные шашки. Нищий упал на колено и взял пещеру под прицел. «Удачи, пацаны!» «Вах, джигит, удача не нужен! Так всех зарежем!» Молния пошел вперед. Винтовку он держал на взводе, но лишь для всех остальных. Он видел и слышал таящуюся внутри опасность. Гораздо дальше. В самом сердце пещеры. Сейчас оружие не пригодится. Четверо бандитов, крадучись, двинулись за ним. Только зомби, оправдывая свое имя, шел так же, выпрямившись во весь рост. Как казалось, пещера ему была тесновата. На входе он шмякнулся о ее край. Молния удивила, раздавшийся при этом звук. Бум! Он даже оглянулся. «Нормально все!» — улыбнулся ему Циклоп. «Это зомби башкой долбанулся!» «Башка у него чугунная!» — добавил Серый. «И сила, что у псевдогиганта!» «Зомби сильный!» — пробасил утвердительно обсуждаемый. Завершил все речи Ваха кровожадным шепотом, даже с шипением. «Вах, когда резать их сволочей будем, а? Идем, да? Зарежем собаку!» Дальше шли, время от времени кидая светительные патроны перед собой. Пещера расширялась каждым пройденным метром. Конца ей видно не было. Тут почему-то было влажно. Кое-где вода капала со стен. Чуть не ручьем текла. По ногам сильно тянуло холодным воздухом. Пещера была сквозная, не иначе. Очень скоро глина кончилась. Они очутились в каменном коридоре. Здесь влажность воздуха была такой, что дышалось с трудом. Что интересно, было очень тепло. Еще через десяток метров под ногами захрустело. «Что за хрень?» — сказал Валдис, глянув на густо усыпанную разной формы и размером белыми предметами дорогу. «Кости!» — Молния чувствовал странный, ни на что не похожий запах. Растение, человек, мутант пахло всем сразу, и ни одного источника. Где-то впереди. «Мы близко!» «Вах!» — голосом молодого зверски голодного бурдалака подтвердил Вах. Стей стали медленнее, светительные патроны кидать ближе. Впрочем, тварь все равно уже знала об их присутствии. Воздух давно принес ей запах. Тоннель резко изгибался, и здесь Молния поднял руку, показав знаком идти медленно. Теперь говорить не стоило. Именно из-за этого угла несло запахом засевшей в пещере существа. И здесь жарко было, сверх всяких мер. С парней ручьями бежал пот, несмотря, в общем-то, на легкую одежду. Никто не одел так любимых сталкерами плащей и тяжелых курток. Но тут было как в парне. Инкубатор там, что ли? Молния знаком указал на существо за углом. Почему-то объект охоты никак себя не проявлял. Похоже, он уже ждал гостей, приготовился, приготовив какой-то сюрприз. Вряд ли этот сюрприз им будет по нраву. Все четверо продвигались вперед, но теперь другим порядком. Здесь пещера вновь сужалась, да и так сильно, что теперь идти можно было только подвое. Ваха немедленно выскочил вперед, став рядом с молнией. Зомби и серый остались позади. Последним шел Циклоп. Он убрал свой громоздкий автомат и теперь держал в каждой руке по пистолету, внушительных размеров. Молния добрался до изгиба, и выглянул из-за угла, тут же убрав голову. Почему? Так когда-то его учили, и не зря. Со свистом воздух пропорол толстый коричневый жгут и врезался в стену, выбив из нее кусок камня. Ваха бросил за угол осветительный патрон и с залихваческим воплем кинулся вперед. Если бы не патрон, это был бы его последний храбрый поступок. Вспышка, видимо, привела существо в замешательство. Вместо того, чтобы пробить тело джигита острым концом, очередная лиана-корень с громким шмяк врезалась ему в грудь. Вскрикнув, Ваха впечатался спиной в стену. Учитывая изгиб неровности скалы, услышанный ими хруст, говорил о серьезном переломе. Молния прыгнул за изгиб, и теперь следовало действовать быстро. И еще одна лиана ударила в этот раз острым концом. Только нечеловеческая скорость и реакция спасли сталкера, и он сумел увернуться в прыжке. Правда, из-за незапланированного кульбита в полете он грохнулся боком на пол, вместо того, чтобы приземлиться на ноги. Но существо успел увидеть. Лучше бы вообще не видел. Животное оказалось вовсе не животным. Цветок. Огромный, сидящий на скальной впадине. Лепестки ярко-алого цвета раскрыты и лежат на полу большой пещеры. Под ними целый клубок лиан корней. А в центре всего этого, посреди лепестков, нечто отдельно напоминающее человека или химеру. Имелась только верхняя часть. Она срослась с цветком. И кажется, сам этот поразительный цветочек, занявший почти всю пещеру, маленький автобус в общем, был естественным продолжением коричневого торса. У торса были руки, до локтя, нормальные такие руки, а дальше целый пучок щупалец, оканчивавшийся каждый загнутым когтем. Сталкер выстрелил, и пуля разорвала плотную сеть зеленоватых ниточек, делавших цветок и уцелевшую половину непонятного существа единым целым. Существо отозвалось низким пронзительным визгом. Вошедшие, точнее прыгнувшие сюда сразу за молнией серы, выпустил очередь в потолок и диким воем упал, зажав ладонями уши. Циклоп не успел войти в пещеру, он упал еще в тоннеле и теперь подпевал серым, а вот зомби никак не отреагировал. С тем же каменным лицом, также механически переставляя ноги, он вошел внутрь, и пулемет лег в обе руки. Не упирая оружие в плечо, здоровяк начал стрелять буквально с рук навскидку. Поразительно, но отдача не вырвала оружие из цепких пальцев, а легко амортизировалась руками зомби. Сталкер откатился в сторону и стал стрелять, не жалея патронов. Почему-то издаваемые существом звуки на него почти не повлияли, только очень сильно заболела голова, и щека стала дергаться, как сумасшедшая. И еще он обнаружил, что стал много хуже слышать. Собственные выстрелы и треск пулемета оказались слабыми хлопками. Дождь пуль разнес большую часть цветка в зелено-алую жижу. Уцелевшие лепестки стали закрываться. Но от пуль спасти они не могли. Одна из уцелевших лиан выстрелила, и зомби, получив по кумполу, рухнул как подрубленный. Визжать фиалка, недоделанная, уже перестала, и циклоп, наполовину вывалившись из-за угла, стал расстреливать патроны своих пистолетов. Дула плавали. А сам он, похоже, плохо видел. Только одна пуля попала в цель. Остальные пришлись уже в раскуроченное месиво. Но эффект был оглушительный. Оставшиеся лианы корни у основания были разнесены в куски. Теперь они просто подергивались на полу. Руки гуманоида, части растения, поднялись, и целый букет щупалец устремился через всю пещеру к циклопу. Одно пробило плечо, другое распороло спину. Взвыв от боли, циклоп скрылся за изгибом. Молния расстрелял все патроны и счел за лучшее отступить. Подхватив, за что пришлось двух бандитов, он юркнул в тоннель. За спиной когти щупалец высекали искры из камня. Ваха остался лицом к лицу с тварью. Но джигиту повезло. Она уже была не так сильна. «Я тебя, собака, зарежу», — сказал он и, скрипя зубами от боли, поднял свой автомат. Расстрелял обоим. Зарядил заново. Расстрелял и эту. Щупальца с когтями взвились и почти долетели и опали буквально в полуметре от бандита. Тот расстрелял еще одну обойму и, дико оскалившись, взял за свой длинный кинжал. Кое-как поднявшись, он направился к мутанту. Молния перезарядил винтовку и осторожно двинулся за ним. Цветок умирал. Все, пещеру залило зелено-алой жижей. Гуманоид в центре месива, в которое превратили растения пули, повесила голову, и только большие алые глаза с черными зрачками с ненавистью смотрели на приближающихся врагов. Вах, Схватившись за ребра и едва не упав, простонал Ваха. Молния на всякий случай держал животное в цветке на прицеле. Сын шакала, я тебя сейчас убивать буду. Это как? Храбрый джигит отступал практически белый. Его трясло, и он теперь совершенно не обращал внимания на боль в сломанных ребрах. Мутант вдруг ожил. Почти человеческая пасть открылась в сиплом и пронзительном вопле, а руки снова поднялись. Видимо, бессилие было притворным, ну либо минутным. Молния двумя точными выстрелами снес голову существу и разворотил грудную клетку. Для уверенности выстрелил еще раз. «Уходим, молния! Уходим быстро, да?» Ваха немного пришел в себя, но вот в его длинных до плеч волосах сталкеру показался проблеск силы. Или он и раньше там был. Циклопа пришлось вести, подпирая плечом. Серый шел сам, но постоянно натыкался на стены и стонал. Он не слышал практически ни звука. Зомби пришел в себя и без всяких выражений оглядел место. Взял свой пулемет, проверил на пулемете короб с патронной лентой, закрыл его и пошел вслед за товарищем. Увидев, как Ваха постоянно хватается за бок и хромает на обе ноги, сразу с тем же выражением подхватил его на руки и понес. «Эй, отпусти!» — завопил Вах. «Немедленно поставь меня на ноги, шайтана, уф!» Удерживая карликовой рядом с зомби Ваху, одной рукой бандит подхватил свой пулемет и положил его сверху на Ваху. Тот замолчал, но перед самым выходом из тоннеля принялся вопить пуще прежнего. «Слушай, да, стесняюсь, я понял, да, отпусти, идиот! Зарежи собака, сэрый!» Зомби бесстрастно шагал вперед и вынес Ваху из пещеры на руках, прямо под настороженный взгляд товарищ. Вся банда, за исключением трех прикрывающих спину соратников, бросилась на помощь. Зомби их помощь тоже потребовал. У него из рассеченного темени хлестала кровь, прямо на лоб. Когда кинулись помогать, Ваха заорал. «Кто смеяться будет, всех зарежу!» Никто и не думал смеяться, поздравляли с победой, хлопали по плечам. Потом циклоп вдруг перекосился в лице и упал ничком. Тот хлопотал возле Серого. Тот только подвывал и безумными глазами смотрел по сторонам. Вахе помогли. Макушку зомби кто-то перевязал. А потом Ваха потребовал нищего. Что-то сказать ему. Бандиты зашептались. А вслед за тем целая связка гранат была брошена внутрь пещеры. Мощный взрыв обрушил склон, похоронив там страшного мутанта. «Молния! Тебя не зацепило там в пещере?» Необыкновенно бледный, подойдя ближе, спросил Нич. «Нет. А что так перепугало вас?» Он посмотрел на лица остальных и отчетливо видел в них страх, практически животный ужас. «Этот! Внутри! В цветке!» Нищий глубоко вздохнул. «Ваха узнал его. Репа звали пацана. Он полгода как пропал. Здесь, в этом лесу. Ты в общем иди, брат. Валдис к тебе завтра заглянет. Или послезавтра. Давай, и спасибо. Ваха сказал, ты зомби и Серого вытащил. Только Серый, кажется, все. Пропал человек. Вот так глупо пропал. Зона, брат». Сталкер сразу ушел в свой домик. Возвращался он пасмурным и очень грустным выражением лица. Участь репы такой врагу не пожелаешь. Псы радостно встретили его еще в лесу и почти сразу притихли, почуяв подавленное настроение хозяина. А молнии было откровенно плохо, где-то в душе. Вот так, бандит этот, репа, пропал. И вот в кошмарном цветке половина человека жрет, кого отловит. Это хуже всего, этот урод был сродни ему, ведь его тоже изменила зона. «Когда ты, наконец, уймешь своих псов?» — спросил рано утром Валдис, поднимаясь и вытирая с лица вонючую слюну кута. Когда псы, выполнив обязательный ритуал приветствия, оставили его в покое. С чувством выполненного долга они сейчас сидели на крыльце и вывалили языки, приветливо смотрели на знакомого бандита. «Привет, Валдис!» — улыбнулся ему сталкер. «Как там ребята? Все в порядке?» «Не!» — бандит собирал оружие, уже по привычке сложенное горкой на земле. «Не в порядке! Серый нифига не соображает! Мучит, воет! Циклоп помер! В жалах тех яд был, наверное! Жаль циклоп. Он мне всегда нравился. Ну что, готов к тренировкам?» Сталкер только молча кивнул. Но в этот день они почти не тренировались. У обоих что-то скребло на душе. Они расстались задолго до вечерних сумерек. На следующий день Валдис не появился. И на второй тоже. Когда уже сталкер решил, что больше Валдис не явится, он явился. Еще неделю он помогал сталкеру вернуть утраченные навыки. И в конце недели в гости вместе с Валдисом пожаловали еще двое. «Здорово, Молли!» – оскалил зубы в улыбке никто иной, как Серый, стоявший во дворе в компании нищего и Валдиса. «Тут, говорят, ты шкуру мою спас там, в пещере». «Ну что ты? Я всего лишь сделал то, что сделал бы для меня любой из вас. Окажись я на твоем месте», — улыбнулся им Молли. Он был рад, что бандит жив и здоров. «Любой?» — хрипло рассмеялся Серый. Что-то в нем все же изменилось, умерло. «Так уж и любой. Стал бы рисковать своей шкурой, теряя время, чтобы вытащить из-под верной смерти едва знакомых людей. Ребята, вы не говорили, что Молния еще и хороший человек. Просто замечательный», — кивнул головой Валдис. «Я чего пришел? Спасибо тебе. Я, если чем смогу, так отплачу. Ты только скажи». Серый задумчиво посмотрел псов. «А ведь и правда черные псы. Надо же. Вот, собственно, и все. Больше-то мне и нечего сказать. Хороший ты парень, Молния. Да только в зоне хороший долго не живут». «Хорош! Загнул! Живут еще как живут!» Нищий продемонстрировал всем свое хитрое лицо. «Вот я, к примеру, добрый, отзывчивый, щедрый. И к тому же очень доверчивый юноша. И сколько я здесь? И видите, живой!» Бандиты только кивали головами и пытались спрятать улыбки. Скривились так, что псы неуверенно зарычали. «Тебе Ваха привет передал. Держи!» Он бросил ему нож в ножны. Сталкер вынул его, посмотрел лезвие, попробовал острие. «Не боись, как бритва. Не потеряй, а то Ваха расстроится», — проговорил нищий и кивком показал товарищам на лес. Оба немедленно заняли позиции на опушке. Сам нищий подошел ближе и произнес: «Разговор есть, парень. Не шибко длинный. Так, некоторые сведения для тебя и просьба от меня». «Буду счастлив помочь, если это в моих силах». Молния присел на ступень. «Тогда слушай». Бандит устроился без удобств, на корточке. «Помнишь, я тебе говорил о новой группировке, которые базу долго разгромили и пропали? Так вот, объявились они, но мельком. Никаких действий не предпринимали, ничего такого, но засветились. Теперь я примерно знаю, где они. Вот, смотри». Он развернул клочок бумаги с какой-то картой, нарисованной от руки. «Здесь много белых пятен, Молния, но нужный нам район нарисован снос. Да, там и рисовать нечего, пустые земли, но полно радиоактивных пятен и аномалий. Собственно, считается, что здесь пройти нельзя, но путь есть. Серый там ходил однажды. Может, сейчас уже и нет этого пути, но кто знает, может и есть. Если что, можно пройти вот здесь, вдоль кордона, но это опасно слишком. Тут в одном месте от кордона до радиоактивного пятна всего километр. Спалиться легко, вертолеты, мать их, снайперы. Можно землицу эту опасную по бару обойти, но там у нас группировки пошаривают, вот. А вот за этой землицей лежит у нас землица другая. Она тоже в средней полосе. Не центр зоны, не окраина. И людей вроде как нет. Так вот, с бара вчера человек к нам пришел. Мы-то его уже давно похоронили, а он живой бродяга. Месяц назад он шатался примерно вот тут, с тремя сталкерами. Вышел он один. Людей там нет. Но вот мутантов, что в шею бомжа. И аномалий не меньше. А еще много бывает артефактов. Я тебе по такому случаю даже пару контейнеров подкину. Специально для радиоактивных артефактов. И куплю их по самой лучшей цене. То есть, Чеш, конечно, купит. Куда он денется? Я ему Борову яйца на шею намотаю. Выкобениваться будет. И, конечно, вознаграждение немалое будет. А просьба у меня такая. Нужно сходить туда. Посмотреть, поискать. Парень, о котором я тебе говорил, утверждает, что видел там вертолеты коалиции. И они садились. А выходили из них вооруженные ребята. Да только не из вояк кордоновских. Это информация, и мне нужно ее побольше. А еще лучше было бы договориться с этими серьезными парнями о сотрудничестве. Сечешь, брат? Если возьмешься, в общем, тебе решать. Дело такое. Там и подохнуть можно. Я-то собирался сначала туда Серого, зомби, да еще пару пацанов отправить. Ну, а Серый не в форме. А зомби без него порешат в первой же стычке. Он хоть и здоров, и аномалии чует. Да туп, как пробка. Не ожидал я, что так скоро они появятся. И не ожидал, что там. Это чуть не на другой стороне зоны. Но место идти и вот такое, что либо через группировки ломиться, либо на кордоне под пули подставляться, либо через эту землю радиоактивную. Возьмешься? Могу я подумать? Спросил, задумавшись сталкер, поглаживая голову пса. Ты думай, парень, думай. Нищий поднялся, убирая карту. Я через 3 дня подойду. Согласен. А? Согласен. Сталкер тут же спохватился. Но мы с Валдисом договорились о части той суммы, которую мне должен господин Чешик. Сначала мне нужно вместе с ним достигнуть лагеря Чешик и расплатиться. После этого я сразу же отправлюсь. Хм, ты в натуре, молния! Восхитился нищий, не ожидавший такого скорого ответа и еще меньше ожидавший ответа положительного. Об этом не волнуйся, Чешик меня знает. Я пошлю Валдиса со следующим караванчиком к барыге. Получит он на сумму, о которой договорились. Сейчас пошлю Валдиса в лагерь. Говори, что тебе нужно. Еды, оружия, патронов, вещей каких-то, что есть, бесплатно отдам. И за рис мешок этот ты тоже мне ничего не должен. Да, пацанов каких с собой возьмешь? 2 могу выделить, не больше. Ваху возьми, он уже всех достал своим. Вах, молния, Валдис, иди сюда. Мне ничего не нужно, пожал плечами сталкер. Разве что патроны. В этот же день он отправился к считавшемуся непроходимой части зоны, считавшуюся таковой по праву. Итак, ребята, вынужден сообщить вам пренеприятнейшие новости, говорил молния, сидя на замшелом пне, 2 черным псам, внимательно слушавшим его. Попутно они активно ловили блох в своих густых шкурах. Чтобы выбраться к указанному участку, за которым предположительно база неизвестна исключительно скрытной группировки, нам нужно преодолеть множество трудностей. Есть 3 пути. Через бар. И не спрашивайте даже, что это такое, я сам там никогда не был. Этот путь грозит теплой встречей с различными группировками, члены которых в большинстве своем невоспитанные и грубые люди. Шепотом добавил. Я даже слышал, что они едят собак. В ужасе от этого вопиющей новости Руд даже прекратил ловить блох и удивленно зевнул. Потом лег в траву и положил голову на лапки. Совершенно шокированный, ничем не прикрытым варварством людей, возможно, поедающих собак, он закрыл глаза и схрапнул. С ним это бывало. После нервных потрясений тянуло в здоровый детский сон. Второй возможный путь – вдоль кордона. Там очень много военных. По слухам, абсолютно сумасшедших. Представляешь, Кут, они стреляют ночью по теням в зоне. Думаю, это последствия запущенного психоза, либо не поддающиеся лечению в случае мании преследования. Также я больше склоняюсь к этому выводу. Очень может быть, что это уважаемые джентльмены в военной форме получают некоторое сексуальное и моральное удовлетворение от звуков собственноручно произведенных выстрелов. В таком случае, очень может быть, когда он полон различных извращенцев. Ты только подумай, Руд, что с нами могут сделать эти подлые маньяки. Руд согласно похрапел сквозь сон, пошевелил левой задней лапой. Кот увидел движение и, повернув морду, стал пристально следить за этой лапой. Вот она дернулась снова, и он пронзительно тявкнул. «Ты уверен, Кот? Что ж, возможно, ты очень прав. Вряд ли нам стоит связываться со столь извращенными личностями. Тогда остается только один путь – сквозь участок, называемый брошенной землей. А также зараженный, непроходимый, Рут открыл один глаз и потянулся и перевернулся на бок. Вот именно, Рут. Разве есть в зоне места, где мы не пройдем? Значит, мы пойдем прямо через эти страшные земли, полные радиации, аномалий, невоспитанных мутантов и, конечно же, артефактов. Ну, тогда идем. Затем они шли к ручью за домиком, и молния начинал таскать лежавший там огромный замшелый валун. В домику и обратно, на вытянутых руках. Худое, среднемускулистое, жилистое тело обросло выпуклыми мышцами. Кожа задубела. Молния за эти дни стал сильнее в 1,5 раза. После любимого камня начиналось новое повторение кат, ударов, потом легкий перекус и прыжки, в длину, в высоту, сальто, все, что изобретала нездоровая фантазия Валдис. После удары по твердым предметам, чаще по деревьям, тем, что росли у ручья. В итоге, к концу месяца,

члены которых в большинстве своем невоспитанные и грубые люди. Шепотом добавил. Я даже слышал, что они едят собак. В ужасе от этого вопиющей новости Руд даже прекратил ловить блох и удивленно зевнул. Потом лег в траву и положил голову на лапки. Совершенно шокированный, ничем не прикрытым варварством людей, возможно, поедающих собак, он закрыл глаза и схрапнул. С ним это бывало. После нервных потрясений тянуло в здоровый детский сон. Второй возможный путь – вдоль кордона. Там очень много военных. По слухам, абсолютно сумасшедших. Представляешь, Кут, они стреляют ночью по теням в зоне. Думаю, это последствия запущенного психоза, либо не поддающиеся лечению в случае мании преследования. Также я больше склоняюсь к этому выводу. Очень может быть, что это уважаемые джентльмены в военной форме получают некоторое сексуальное и моральное удовлетворение от звуков собственноручно произведенных выстрелов. В таком случае, очень может быть, кордон полон различных извращенцев. Ты только подумай, Рут, что с нами могут сделать эти подлые маньяки. Рут согласно похрапел сквозь сон, пошевелил левой задней лапой. Кот увидел движение и, повернув морду, стал пристально следить за этой лапой. Вот она дернулась снова, и он пронзительно тявкнул. Ты уверен, Кот? Что ж, возможно, ты очень прав. Вряд ли нам стоит связываться со столь извращенными личностями. Тогда остается только один путь – сквозь участок, называемый брошенной землей. А также зараженный, непроходимый, Рут открыл один глаз и потянулся и перевернулся на бок. Вот именно, Рут. Разве есть в зоне места, где мы не пройдем? Значит, мы пойдем прямо через эти страшные земли, полные радиации, аномалий, невоспитанных мутантов и, конечно же, артефактов. Ну, тогда идем. Он поднялся с пенька и широким шагом двинулся прочь из леса. Идти придется сначала через ту брошенную базу, чуть ниже нее. Снова столкнуться с военными у него желания не возникало. Так что понизу и к тому участку земли, через который он пройдет. В принципе, должен быть. Если не выйдет, придется вернуться и решить идти через территории, буквально переполненные разного рода агрессивными личностями. В основном немножечко свихнувшимися сталкерами, либо двинуться вдоль кордона. Выбор будет непростым. В первом случае множество аномалий. Место, где даже невинный куст ежевики вполне может разразиться автоматной очередь. Затаиться какой-то сталкер, да и решить, что вот этот странный человек с двумя псами, член враждующей группировки, начнет стрелять. А то, может, ему просто будет интересно сталкеру такому. К примеру, интересно будет, вот если он продырявит этого незнакомца из автомата, кровь из него фонтанчиком брызнет, или вот капнет в разные стороны. Интересно же? Или просто пострелять захочется. Во втором, постоянно присутствует риск получить пулю с кордона, попасть под удар артиллерии или нарваться на военный вертолет. Аномалии и мутанты все же не так опасны. Радиация только немного беспокоит. Нищий говорил, что там практически вся территория заражена, разве что не светится ночью. Но проход где-то должен быть. Ведь один сталкер там сумел пройти, обычный человек с датчиком и очень смутно чувствующий аномальные зоны пространства. Со всех сторон этот путь нравился ему много больше. Добрался он туда без особых проблем. Натолкнулся пару раз на скопых псов, расстрелял химеру, устроившую на него засаду. Поохотился на кабана, съел его вместе с псами. Они, кстати, стали есть гораздо более прежнего. Похоже, они все еще росли. К вечеру он был уже на границе территории, куда добровольно войти мог только особенно тупой зоны. Местность здесь сильно повышалась относительно других территорий, а затем шла на понижение. Дальше казалось довольно ровно. Возможно, когда-то это были поля, на которых выращивали злаки или пасли скот. Теперь тут была степь. Разнообразные травы, мирно покачивающиеся на ветру зелеными волнами. Кое-где низкие кусты. Закатное солнышко над всем этим мирным идеалистическим пейзажем. Так и хотелось пойти прогуляться по травам, подышать чистым воздухом. Тут так красиво, безопасно. Смущало только два обстоятельства. Не было птиц, не было мутантов, и еще кое-где в траве мерили кости. Видимо, это были как раз те, кто пошел погулять по приветливой карте. Здесь, на краю Зеленого моря смерти, сталкер остановился на ночь. Просто лег на землю, завернулся в плащ покойного Рекса и заснул. Все легли рядом. Так что, несмотря на начавшиеся не очень теплые ночи, замерзнуть он не боялся. А мутанты? Посреди ночи Кут и Рут съели одного, причем совершенно нецивилизованно, раскидали его останки на 10 метров вокруг. В основном это были обглоданные дочисто кости. Больше за ночь их никто не побеспокоил. Место было такое. Сюда старались не соваться ни люди, ни звери. Ранним утром сталкер двинулся вперед. Шагом, очень медленно. Дело в том, что это приветливая равниноподобная местность была так забита аномалиями, что ему стоило труда разобраться в своих ощущениях. Фактически огромный участок земли впереди чувствовался как одна большая угроза. Стоило усилий отделить одно смертельное опасное место от другого. Тут присутствовал очень богатый выбор аномалий. Привычные жарки, слабые электры, комариные плеши, трамплины, мясоруб. Имелись и многие другие, названия которых он не знал. Нечто по действию напоминающее комариную плешь, но не рвущее на части свою жертву. В области многократно пересекающихся гравитационных полей различной мощности, а расплющивающая ее в тонкий блин по земле. Область постоянно силы тяжести, сильно превышающей земную. Как он узнал? Нет, он не попал в такую, и ни один из псов не попал. Молния просто знал. Повстречал он еще одну интересную аномалию, какой он не видел ни до, ни после. Пятно радиусом в десяток метров, совершенно пустое, никаких воздействий. Но он знал, что стоит войти в него, как вошедший материальный объект подвергается массированной бомбардировке свободных нейтронов. Вещь вообще-то невозможная, впрочем, как вся зона. Была тут и такая чудесная аномалия, за исследование которой ученые много дали. Ее он повстречал, углубившись в поля, примерно на километр. В траве мелькала золотая искра. Когда он смотрел на нее, она вдруг пропадала, появлялась снова, мелькала. Пару раз даже подпрыгивала вверх-вниз. Поразительно. Но эта золотистая искра представляла собой третий в чистом виде. Стоило подойти ближе, и один из атомов искорки переживал ядерный распад, что сопровождалось мощным выбросом тепловой энергии. Вспышка небольшая, но достаточно, чтобы спалить кучку пепла любого, кто будет находиться слишком близко. Тут и не такое встречалось. От обилия различных аномалий, удивительных, прекрасных, грубо нарушающих все законы природы и известные науки, и смертельно опасных. Молния едва не угодил в облако кислоты. Обошлось, вовремя спохватился. Но она все же сработала. Воздух помутнел, и образовалась дымка, выпавшая вниз янтарным дождем. Капельки серной кислоты игриво стекали по зеленым стеблям и жутким шипением падали на землю. Вот тебе и приветливая травка. Он еще некоторое время смотрел, как капли катятся по стебелькам, не причиняя никакого вреда. Потом пошел дальше. Тут все было так пропитано напряжением и смертью, что на Кута и Рута даже не требовалось подпитывать, чтобы не убегали, куда попал. Оба были удивительно спокойны и жались на дом. Кут иногда поскуливал, обратно просил. Аномалии – штука опасная, но он знал их расположение с точностью до микрона. Идти при таких способностях, даже вместе буквально перегруженным аномалиями, совсем не трудно. Иногда страшновато, очень долго. Порой петля приходилось, возвращаясь на уже пройденные участки, по нескольку раз. Но не трудно. Кое-где он просто перемещал электрические аномалии, открывая начисто заблокированные проходы. Трудности начались, когда стал подавать признаки жизни счетчик радиации. Вот теперь поле стало по-настоящему трудно проходимым. К вечеру он прошел совсем немного, да к тому же сильно отклонился в сторону кордона. Возникли подозрения, что здесь просто невозможно пройти, а уже на третий день блуждания они заметно окрепли. На пятый сталкер понял, что заблудился. На седьмой обнаружил, что весьма скоро помрет холодной смертью. Вся взятая им еда пропала в желудок еще двое суток назад, даже консервированная рыба, от которой у него до сих пор болит живот. Кончилась вода еще 3 дня назад. Он уже сильно жалел, что пошел здесь. Надо было идти через бар и дальше, через вотчину дом. Там на худой конец можно было отловить и съесть долгов. Говорят, их там гораздо больше, чем кабанов. Конечно, долговец как пища никуда не годится, низкокалориен. В плане витаминов довольно беден и вряд ли будет вкуснее крысиного волка. Но перед выбором умереть голодной смертью или помучиться денек от ожоги, выбор очевиден. К тому же поймать долговца все же легче, чем кабанов. И шкура у него не такая толстая, съесть легче. Правда, без барани. Мяса счета и нет. Вот такие мечты и преследовали голодного стада. Когда он сам, не осознав того, попал живьем прямо в одну из местных людей. Со стороны это местечко было невидимо. С воздуха его можно было заприметить, но только если точно знать, что именно ты ищешь. Он шел вперед, обходя аномалии и мечтая о сочном или не очень куске мяса. Счетчик молчал. Радиоактивное пятно, попортившее за день немало крови, возможно, в прямом смысле, осталось позади, а поля кончаться и не думал. В какой-то момент он шагнул, и нога соскользнула, стремительно поехал вниз. Псы встали как копаны, а молния с трудом удержала равновесие. Теперь он обратил внимание, что вот эта пышная растительность растет не на ровной земле, а на гребне, сильно выдающемся вперед. Как он узнал, что гребень выдается вперед? О, да, очень просто. Здесь этот гребень рухнул вниз. Вместе с ним псы взвизгнули, сталкер позволил себе пару грубых, сильно матерных выражений. Примерно на середине второго он грохнулся оземь с высоты 5-этажного дома. Примерно на третьем он пронесся сквозь густые формы каких-то деревьев. Отметил, что с веток на него нечто плотоядно оскалило клыкастую пасть. И, наконец, приземлился. В глазах тут же расцвел фонтан разноцветных искорок, а тело забавно затрещало. Тут сверху полетел Рут, приземлился на сталкера и, завизжав, подскочил на ноги. Кот пал на лапы сразу, чуть в стороне. Теперь оба сильно взлохмачены, потерянно смотрели по сторонам, скулили. Молния почувствовала, что тоже очень хочет заскулить, но не успела. Тварь из веток решила возобновить столь стремительно прошедшее знакомство. В основном с наиболее мясистыми частями сталкера. Пришлось, несмотря на боль во всем теле, откатиться в сторону, вытаскивать пистолеты, вульгарно стрелять. Пистолетных пуль хватило. Нечто было совсем маленьким, пушистым. Очень напоминало обезьяну или медведя Каалу. Может, из зоопарка сбежал. Еще когда зоны не было. В любом случае, у существа был очень интересный окрас шкур. Черно-белые кольца складывались в любопытный узор. Имелись когти, курки. Их есть, конечно, не стали, зато мясо съели до последнего кусочка. Даже сердце, печень, почки. Вкусный был зверь. А жрать все равно хочется, грустно произнес сталкер с некоторой тоской, изучая кучку костей, кусочков меха, всего того, что не было съедено. «И где я?» Хороший вопрос. Сталкер поднялся на ноги, собираясь обследовать место. Но не смог. Учуял новый запах. Не кабан. Не такой, как тот, кого съели. Что-то совсем другое. Пришлось, конечно, идти охотиться. Любопытство, конечно, хорошо, но с голодным пузом спорить трудно. Существо оказалось маленьким, мохнатым и безвкусным. Сталкер уловил новый запах. Когда все трое были сыты, нашлось время, чтобы осмотреться повнимательнее. Они оказались в каком-то длинном, широком коридоре. Повсюду росли деревья. Пушистые кроны укрывали небо мягким зеленым ковром. А когда удалось найти часть откоса, по которой можно было подняться наверх, выше уровня разлапистых крон древесных, обнаружилось, что карьер, даже с воздуха, был практически невидим. Сталкер живо представил такую картину. Летит вертолет, люди смотрят вниз, километры зеленого поля, второй, третий, вот местность понижается, там снова зеленые просторы, вот опять повышается и снова километры зеленого. Если не знать, что этот участок, где местность понижается, верхушки деревьев, понять, что это такое на самом деле, можно только случайно, Впрочем, вряд ли здесь летают далековато от кордона. Да и приземлиться все равно негде. Везде аномалии. Вот это самое интересное. Но карьера практически не имела много. Очень мало в сравнении с полями вокруг. Живности было тоже мало. Но она хотя бы была. А еще были артефакты. Удивительно. Они попадали здесь на каждом шагу. Большинство хамило, но так слабо, что пока счетчик сверху не положишь, молчится так. Как получилось, что здесь столько артефактов? Зонят и быстро подбирают, если находят. Вот именно. Это место вряд ли посещали за последние много-много лет. Артефакты копились, и теперь тут было целое поле. Поле артефактов. Громко произнес там на осеннем древе. Еще одна сказочка оказалась основана на реальных фактах и событиях. И так бывает. Карьер он покинул на следующее утро. Наевшись впрок, запасаться едой было легче. Он просто знал и не ошибся. Почти. Он уже прошел большую часть опасного участка. Осталось совсем немного. И на это немного ушло ровно 5 дней. Путь закончился крутого откоса, с которого он умудрился скатиться кувырком. Очутился он на старой поселочной дороге. Впереди расстилалась привычная изрезанная местность, покрытая кое-где крупными деревьями. Он вышел в нужные ему территории, безлюдные, вроде бы и день, примерно безопасные. Сталкер сидел посреди поросшего травой поселка и победоносно улыбался. Пока не повстречался глазами с тяжелым взглядом темных, будто бездонный глаз. Глаза смотрели с уродливого лица, расположенные на большой голове. Голова, соответственно, покоилась на человеческом теле, напоминавшем один сплошной рубеж. Из одежды имелись только грязно-синие штаны. Все это он заметил мельком. Оторваться от глаз контролера, раз в них посмотрел, было невозможно. Скотина пряталась в придорожных кустах. Похоже, существо пребывало в засаде, когда с забавным шумом сверху скатился сталкер. Теперь сталкер полностью подвластный возле зловредного мутанта. Истощенный организм не мог сопротивляться мощному телепатическому воздействию матерого мозгоеда. Так бы и помер молния на этом поселке. Но все спас случай. Кот скатился с откоса вместе с хозяином и кинулся на контролера сразу. Получил удар не глядя, прямо по морде и затих в пыль, а вот рот с откосом не упал. Он сумел удержаться, и когда друзья полетели вниз, и теперь, разбежавшись, героический пес, грозно рыча, прыгнул сверху. Попал точно в цель и сбил мутанта с ног. Завязалась короткая потасовка. Рот был пойман за шиворот и выброшен в сторону, угодив боком прямо в ближайшее дерево. Контролер резко повернулся к сталкеру, на миг вышедшему из-под его контроля. С некоторой долей удивления заглянул прямо в широкое дуло винтовки. Был нажат спуск и выстрел не прогремел. Впрочем, контролеру это не сильно помогло. Резкий толчок, и его гадкий череп был надет на ствол. Сильное тело мутанта подергалось пару секунд и обвисло на стволе. Сталкер вырвал оружие из лица мутанта, объявил ему, что он невоспитанная скотина, так как запачкал своими мозгами весь ствол. И бросился к своим псам. Впрочем, не особо беспокоился за ним. Рот переломал ребро, но такие раны у него заживали всего за один вечер. Кот и вовсе пришел в себя, едва тело контролера коснулось земли. Начался с рвением урвать его на части. Грубо, просто отвратительно, невоспитанному животному, по внешности контролеру, не дали умереть в спокойствии. Рот, прихрамывая, присоединился к путу. Весьма скоро от злобного монстра остались только его злобные останки, большей части мелких фрагментов. «Земля тебе в пуху, невоспитанная скотина!» — напутствовал контролер, остался последним, после чего был вынужден спрятаться в кустах вместе с псами. По проселку шли люди. Очень может быть, что именно на них устроил засаду контролер, а может, и не сидел он в засаде. Кто его знает, может, покакать пришел. Вон и кусты растут вокруг, а тут сталкер с откоса летит. По-твоему, получается, что мне вовсе не стоило так поступать? Понеслось до слуха молнии гораздо раньше, чем у меня людей. Голос был женский. Знаешь что, иди-ка ты к черту. При первой возможности уйду своей дорогой, А ты катись куда подальше. А вот зачем ты опять начинаешь? Чуть хрипло мужской голос, немного устал. Разве я против? Я просто предположил, что, может быть, тебе следовало бы помягче. Да ну тебя. Дураком ты был, дураком и остался. Даже изъясняться правильно не научился. Это я дурак? А кто из зоны бежать хотел? Ты часом не знаешь? Говорят, имя у него не совсем обычное. Точно по цвету шкуры. Не слыхал о таком придурке? Через кордон, говорят, с выбросом прорвался, а потом назад вернулся. Было дело. Что с того? Я ошибался. Нам людям зону за кордоном места нет. Ошибку мою понял, раскаиваюсь. Теперь я снова здесь, кстати, уже давно. Могла бы больше не напоминать. Откровенно говоря, крошка, достала ты уже. Что? Да ты? Виск прервался шумом борьбы, непродолжительно. Потом послышался непонятный, чавкающий звук, очень тихий. И... Ух, отцелуешься ты все-таки просто отлично. Но еще раз так сделаешь, я тебя пристрелю. Ну вот и хорошо, вот и ладушки. Пока сама не попросишь, не поцелую. Ну больно надо, как будто. Разговор стих, и некоторое время они просто шли. Вскоре молния из своего укрытия сумела видеть путь. Они шли по противоположной обочине, очень напряженные, будто готовые при малейшем подозрительном шорохе прыгнуть в придорожную полосу, стреляя еще в прыжке. Впрочем, так и было. Эта напряженность не имела ничего общего с нервным поведением чем-то обеспокоенных людей. Просто такое поведение, постоянное ожидание опасности, было для них нормой жизни. А лица Ставки он видел перед собой опытных, бывалых людей с умом, жесткие глаза, тяжелым взглядом постоянно осматривая окружающий мир. Осматривали автоматически, уже привычные к таким действиям, не требующие постоянного участия сознания в своей работе. Наверняка эти глаза могли заметить самое слабое шевеление травинки на расстоянии 50 метров и сказать их владельцу, шевельнулась травинка от ветра или есть возможность, что ее шевельнуло неосторожное движение притаившегося там существа. Глаза убийц, готовых убивать в любой момент. Молния старался даже дышать пореже, когда они подошли ближе. Почему-то он был уверен, стоит им и шевельнуться, какого изрешетят придорожные кусты шквалом ход. Эти двое не были окурками и привыкли стрелять, а уж потом разглядывать труп. Поразмышляет над этим трупом о вещах отвлеченных. Например, может быть, стоило сначала с трупом поговорить ему, ну, прежде чем сделать его трупом. Посожалеть о том, что выстрел напарника оказался удачным, своего собственного он, мозги, аж во все стороны разнесло. А мой-то выстрел всего-то руку из плеча вырвал. Они нравились молнии. Чувствовалось в них нечто родное. Даже кот с Рута, казалось, смотрелись на них с некоторым уважением. Чувствовалась звериную натуру этих двух. С тем пейзажем так и хотелось пойти прогуляться по траве, подышать чистым воздухом. Тут так красиво, безопасно. Смущало только два обстоятельства. Не было птиц, не было мутантов. И еще кое-где в траве берели кости. Видимо, это были как раз те, кто пошел погулять по приветливой траве. Здесь, на краю зеленого моря смерти, сталкер остановился на ночь. Просто лег на землю, завернулся в плащ покойного рыцаря и заснул. Все легли рядом. Так что, несмотря на начавшиеся не очень теплые ночи, замерзнуть он не боялся. А мутанты? Посреди ночи Кут и Рут съели одного. Причем совершенно нецивилизованно раскидали его останки на 10 метров вокруг. В основном это были обглоданные дочисто кости. Больше за ночь их никто не побеспокоил. Место было такое. Сюда старались не соваться ни люди, ни звери. Ранним утром сталкер двинулся вперед. Шагом, очень медленно. Дело в том, что эта приветливая равниноподобная местность была так забита аномалиями, что ему стоило труда разобраться в своих ощущениях. Фактически огромный участок земли впереди чувствовался как одна большая угроза. Стоило усилий отделить одно смертельное опасное место от другого. Тут присутствовал очень богатый выбор аномалий. Привычные жарки, слабые электры,